20 век. Искусство модерна или югендстиль, активно развивавшееся в начале 20 века, зародилось еще в конце 19 века. Художники в это время начинают экспериментировать с формами, материалами и содержанием. Культурная жизнь приобретает невероятный масштаб. Создаются всевозможные группы, объединения, которые представляют различные ответвления модерна. Считается, что название стиля происходит от названия мюнхенского журнала «Югенд», выпущенного впервые в 1896 году. Для немецкого модерна характерны в первую очередь символизм и единство с природой. Работой, которая стала одной из определяющих для «Югенд-стиля», является вышивка Германа Обриста «Цикламен», рисунок 115. Многие искусствоведы называют ее «удар бича», так как орнамент похож на движение кнута по воздуху. Работа условно названа «цикламен», поскольку орнамент нанесен в виде стебля этого растения. А, как уже упоминалось, модернистам была близка природа. Впоследствии эта специфическая линия стала одной из самых популярных в архитектуре. Удар бича можно часто увидеть на перилах лестниц, на решетках домов и на предметах интерьера, выполненных в стиле модерн. Одним из множества художественных объединений, образованных в Германии с конца XIX до середины XX века, был «Синий всадник», созданный в Мюнхене Василием Кандинским и Францем Марком. Эта группа была достаточно разноплановой. В нее входили и танцоры, и композиторы, и художники. Основными ее постулатами были отхождение от академической живописи и стремление к примитивизму, кубизму и фавизму. Одной из самых знаменитых работ именно немецкой части объединения стала «Башня синих коней» Франца Марка. Эту картину, как и другие картины «Синего всадника», посвященные животным, нельзя назвать полноценно анималистической. Природа, как известно, была основополагающей для художников XX века. Экспериментируя с различными способами ее изображения, Марк облёк и животных, и фон в абстрактную манеру. Согласно одной из трактовок, подобным образом он стремился передать видение мира глазами лошади. На картине Франца Марка «Судьба животных», рисунок 116, согласно названию, тоже изображены животные. Работа выполнена в еще более абстрактной манере, поэтому сразу сложно разглядеть силуэты. Это подчеркивает, что для художника, как и для всего объединения в целом, на первом плане была метафизика произведения. На полотне изображен окутанный пламенем лес и пытающиеся спастись животные. Считается, что эта картина — своеобразное предсказание авторам Первой мировой войны и ее ужасов. Резкие диагональные линии создают волнующую, напряженную атмосферу. На это же работают контрастирующие между собой цвета. Заметно, что правая часть картины сильно отличается от левой. Оказывается, картина пострадала при пожаре уже после смерти Франца Марка, поэтому ее отреставрировал Пауль Клее, коллега Марка по «Синему всаднику». Август Роберт Людвиг Макке, немецкий художник-экспрессионист, тоже входил в объединение «Синий всадник». Для Макке было важно использовать гармоничные, сочетающиеся между собой цвета, чтобы подчеркнуть целостность картины. На полотне «Дама в зеленом жакете», рисунок 117, использованы теплые цвета осени, подчеркивающие спокойную атмосферу парка. Фигуры на картине полуабстрактны, они вполне различимы, но обезличены, будто художник хотел передать не конкретную сцену, а впечатление от приятного осеннего дня в парке. Макке не были близки метафизические искания других участников объединения. Он старался отойти от исключительно абстракции и использовать реальные образы. Большой выразительностью обладает картина «Игрушки маленького Вальтера», рисунок 118. Семья в жизни художника играла важную роль, и довольно много полотен Макке посвятил именно этой теме. Игрушки и цветок, изображенные на картине, уплощены и упрощены, что отражает детское восприятие мира. Контраст в цветах, не совсем типичный для работ этого автора, подчеркивает богатое воображение и насыщенность чувств ребенка. Пауль Клее также был участником «Синего всадника». Он играл с различными техниками и способами выражения в искусстве. Он преподавал в Баухаусе, знаменитой высшей школе строительства и формообразования, существовавшей в Германии с 1919 по 1933 год. Это учебное заведение стало определяющим в становлении европейской архитектуры XX века. Среди основных направлений Баухауса в развитии архитектуры можно назвать концептуализм и функционализм, где главными были функция, форма, конструкция и качество. Картина Клея «Золотая рыба», рисунок 119, порождает множество ассоциаций из разных областей. Рыба может быть связана с христианскими мотивами, с язычеством и архаикой, со сказкой и реальностью. Так художник заставляет зрителя размышлять о глубинных смыслах произведения. Одной из наиболее известных работ Пауля Клея является «Замок и солнце», рисунок 120. Экспрессионизм в сочетании с кубизмом породил картину, полную загадочных смыслов и ассоциаций. При рассмотрении кажется, будто разноцветные квадраты — это сверкающие на солнце стены замка. Но одновременно с этим возникает ощущение присутствия чего-то трансцендентального, выходящего за грани восприятия разумом. Сочетание контрастирующих между собой теплых и холодных оттенков не отталкивает, а наоборот притягивает, заставляя вглядываться в сказочную работу все больше и больше.